Так, поехали мы дальше, продолжаем. Это следующая часть нашего семинара. И, опять же, ответы на вопросы. На что-то уже я ответил, на какой-то вопрос, да. И следующие вопросы. Прошу, там у нас что-то было. Что там? Ага, прошу. Вадим Олегович, какие, на ваш взгляд, методы, способы, нюансы пранической помощи всем нуждающимся, йогов и йогинь, проживающих в эко-поселении? Угу. Да, вот это вот отличная такая вот идея. Давайте я издалека начну. Ну вот долгий опыт открытой йоги говорит, что все проблемы решаются в открытой йоге, кроме одной проблемы, а именно как вас всех собрать вместе, а именно это конфликт между личностью и обществом. Это фундаментальный конфликт нашей цивилизации, то есть... Должна ли личность подчиняться диктату общества, или общество должно терпеть как это, наглые выходки личности, да? Или какая-то должна быть своя система, вы знаете, что ну, как бы коллективизм или индивидуализм. На самом деле это одна из самых неразрешимых задач в устройстве человечества, и следующий шаг – человечество выйдет в космос, а в космосе выживет не раньше, чем решит этот конфликт. И когда вот люди приходят в открытую йогу, то эти конфликты начинают ну, в йоге как нигде очень остро проявляться, что очень сильно вредит, и люди приходят… Ну вот открытую, я вот семинары провожу, бог знает сколько там десятилетий. Открытую йогу пропустило, ну даже чисто русскоязычное, огромное количество людей. А они не приживаются. И начинаем выяснять, почему они не приживаются. Йога плохая? Да нет, пожалуй, самое лучшее, что вы можете здесь найти. Там практики нерабочие? Да нет уж, рабочие это... И так далее, и так далее. А что выясняется? Люди не нашли себя в коллективе. То есть все наши негативные тренды, тенденции, которые у нас есть от нашей негативной кармы, они проявляются в сообществе, и это постоянный раздрай. И вот я не открою секрет, если скажу, что старшие 90% времени по поддержанию открытой йоги тратят вовсе там не на то, чтобы что-то сделать, а на то, чтобы помирить или как-то сплотить тех, кто что-то делает. Ну то есть старшие мирят младших. Потому что у каждого свои черты характера, а йога, она же, ну как, не авторитарная система, это же не секта какая-то, где там, знаете, как в армии прописан устав, и все там шагают строем. Здесь наоборот, мы раскрываем индивидуальность каждого, но вот иногда эта индивидуальность не позволяет уживаться с обществом. И вот это действительно вопрос открытый, как это все сделать. Значит, ну и про эко-поселение или про санху, конечно же, самое оптимальное, что если вы начинаете жить поблизости в обществе своих единомышленников, то огромное количество проблем решается, и по сути дела это резко ускоряет ваше духовное развитие. Но здесь обратная сторона. Значит, вот, ну, давайте я примеры приведу. Значит, был когда-то Советский Союз, понятно, что там все жестко каралось, пресекалось. Но потом Советский Союз развалился, и большое количество людей стали объединяться по разным принципам, что типа, ребят, давайте мы, все человечество живет неправильно, а вот мы будем жить правильно. Давайте мы построим там эко-поселение, давайте мы деревеньку какую-нибудь построим. И вот мы будем жить вместе, и, как правило, вокруг того или иного религиозного лидера, или какого-то там духовного лидера, или какого-нибудь бизнес-лидера, понимаете, да, там самые разные лидеры, но все понимают, что вот кругом какой-то хаос, и надо своих людей собрать, уединиться и построить такой рай в маленьком, или какое-то такое идеальное светлое общество в рамках этого поселения. Значит, и вот сколько было попыток, столько было провалов. Точнее, некоторые просто сразу же разваливаются, эти эко-поселения. А некоторые достаточно долго живут, но уже потеряли изначальный смысл, ради чего они объединялись. Ну, там самые разные варианты. И вопрос в том, что когда вы... Даже если вы супер-йоги, ну, вы встречаетесь на изучении открытой йоги, вы ограниченно контактируете, но тут вот конфликты возникают. Но когда же вы начинаете жить рядом, Ой-ой-ой, что начинается. Вот вся бытовуха лезет, причем в обостренной форме, с такой силой, что школы йоги разваливают. Школы йоги, секты, в общем, все разваливается. Да? Это достаточно интересно наблюдать с точки зрения, но с другой стороны, понимаете, это не случайность. Это не то, что секта плохая, да, там лидер оказался недостаточно, значит, фюрер, чтобы всех держать в подчинении. Это само противоречие устройства жизни на Земле. Каждый из вас, еще раз, личность, и вокруг вас тоже личности. И ваши взгляды в чем-то могут совпадать, а в чем-то, ну, совершенно расходиться. Так вот, вылазит это очень-очень быстро. Очень быстро. То есть это сверхбыстрая йога жизни в экопоселении. Вы так вот спрессованы, все процессы. Знаете, как это, автовар, как это называется? Ну, тогда закручиваешь и варишь что-то. Скороварка. Да, вот экопоселение – это скороварка. Но очень часто она взрывается, да? Вот, да. Но там реально идут все быстро процессы. Очень быстро процессы. То есть это вот, знаете, обоюдоострая такая вот ситуация. То есть в йоге они быстро идут. И огромное количество усилий тратят старшие в открытой йоге, чтобы, ну, как-то так помириться друг с другом и помирить младших. Но и то у каждого там своя квартира, кто, ну, по всему земному шару же вы живете, да, сейчас. И там вы раз на выездном семинаре встретились, здесь бхавна, все замечательно, и разъехались. То есть до этого, до мордобития не дошло. А когда экопоселение, там вам надо бытовые, там, ну, снег почистить, ну, наши, знаете, тоже наблюдаю, там какая-то там секта решила в Сибирь, там куда-то в тайгу ушла, значит, решила там жить. Ну и куда ты денешься, выходишь, у тебя так снега, да, значит, надо чистить. А кто будет чистить? Да, там. И вот это вот, а я вот не хочу, а я то, а я буду медитировать. Ну, в общем, пошло-поехало. И там это действительно очень быстро взрывается. И требуется сверх, как сказать. Я вот даже думаю, вот как это сделать? Вот как это сделать? Потому что, да, потом вот, значит, даже вот наши ребята, когда-то они даже снимали лекцию, я специально их послал с таким дружеским визитом, такие дружественные экопоселения, чтобы, ну, там, они просто пришли и сказали, вот мы тоже хотим построить, вот, ну, какие у вас ошибки? Ну, понятно, какие-то ошибки, какие-то засады говорят на камеру, а какие-то, значит, говорят не на камеру. Ну, и следующая, самая большая проблема, это МЖ. Мужчина и женщина. Самая большая, ну, так она скрытая проблема, на самом деле, да, то есть она вот как бы, да. Почему, перечислять не буду, но когда это еще сжато, понимаете, да, она в обычной жизни МЖ, там, Вася, я тебя больше не люблю, я люблю там Петю, там, или, ну, в общем, вот это вот, да, ну, вы так раз и разъехались. А тут же вы так остаетесь вместе, да, там, вместе и все, ну, это ужас, это кошмар. И что с этим делать, совершенно непонятно. Непонятно. Решение у этого, честно скажу, вот такого, знаете, как сказали бы физики, аналитического решения нет. Есть численное моделирование, да, то есть приближение потихонечку к какому-то, да, вот с этих двух сторон. И я прекрасно стал понимать, что любая сангха – это величайшая драгоценность в жизни любого человека. Вот этого, к сожалению, никто не понимает. Ну, знаете, как вот, я не знаю, то ли я стареть начинаю, то ли еще что-нибудь. Но вот я вот сейчас вот настолько явственно вижу все плюсы бывшего СССР и настолько вижу минусы того, что творится сейчас, что мне становится, знаете, вот такая ностальгия. То есть вот вспоминаю, ну да, плохое государство, тоталитаризм, там этих КГБ, этих самых ловило инакомыслящих, там цензура, запреты, там, ну, хорошо не расстреливали, в ГУЛАГ не сажали, да уж, ну, уже под конец. Но госплан, Хоть что-то, хоть одна извилина есть, чтобы подумать, что будет через 5 лет. Да? Вот сейчас у этих идиотов нет и этой извилины, понимаете? Да? То есть вот, развалили все предприятия, ну, в общем, все, что можно было. Я проехался тут по этим по областям, ну, это ужас. Вот после Второй мировой войны было веселее. Брошенные деревни, брошенные клубы стоят. Знаете, вошел в одну деревню, там клуб приличный, большой, с библиотекой. Все эти книжки вот так вот лежат уже там 20 лет, понимаете, гниют. В общем, ужас-ужас, да. Потом была политика воспитания детей. То есть плохо, хорошо, но это было. Детские лагеря, образование, системное образование, без мракобесия, без навязывания каких-то там концепций. То есть, как говорили, привилегированный, у нас один привилегированный класс – это дети. Вот такой был лозунг под конец советской власти. Вот целиком подписываюсь, вот целиком йоговский. Вот единственный должен быть привилегированный класс – это дети. И это же осуществляли потом. Образование. Ты мог, как я, понимаете, знаете, как Михаил Васильевич, понимаете, там в столицу пришел. Я же тоже из очень маленького города сам пробивался. Была возможность получить высшее образование. Я примерно оценил в стоимость, сколько стоит мое высшее образование. Мне просто плохо стало. Ни одному американцу в голову не придет столько тратить. Просто, да, вот... У них предметов таких нет. То есть вот я выпускник МИФИ, уровень выпускника МИФИ, это как у них там PhD. Во всяком случае, по математической подготовке, если сравнить, у них просто этих разделов, они поверхностные такие. Раз, раз, раз, раз, а куда ж ты денешься без математики? Что такое математика? Это очень дорого. Государство на это тратило. Понимаете, да? И оно как-то думало о завтрашнем дне и так далее. Да, вот сейчас непонятная ситуация. Ну, во всем мире, на самом деле, непонятно. И у нас, и у них там, да. И было такое, да, потом, если там человек, как коллективизм, там, как кто-то там запил, так и уходили там эти какие-то комитеты, увещевали, помогали. Ну, человеческое отношение. А сейчас хоть сдохни, понимаете? Никто даже не поинтересуется вообще, ты был или тебя не было. И понятно, что... Вот на этом фоне, когда ты вспоминаешь, да, плохо, да, иногда лезут в твою личную жизнь, ну, хоть кто-то тобой интересуется. А сейчас вот всем до фонаря. Всем на всех до фонаря. И, ну, как бы, следствие разложения. Вот, тупое разложение. Разложение мозгов, разложение идей. Ну, так долго не может существовать, вы понимаете, просто вот тупо развалится все. Да, и понятно, перегнули палку с коллективизмом в советские годы. Ну, там, конечно, беда-беда, идеология была. То есть идеология, что называется, на крови. Понимаете, от нее не могли так просто отказаться. Собственно, это большое чудо, что произошло то, что произошло. Что так бескровно в свое время отказались от марксистско-ленинской идеологии. Потому что, ну, она тупиковая ветвь развития человечества, как показала практика, да. Точнее, нет, ну, идеалы-то очень хорошие, только. Вот. А сейчас пытается индивидуализм насаживать. Знаете, все. Вот все самое плохое, что было при социализме и при капитализме. Я не знаю, куда это все катится. Мне ужас, ужас, ужас, ужас, ужас, ужас. И то опять пытаются всех собрать, загнать в какую-то религию, понимаете, да. То есть вот вытащили идеологию коммунизма. Так, сейчас все верующие должны быть. Ну что за, что это такое? Ой, ужас, ужас. В общем, я думаю, что это основной вопрос. Как всех помирить. Во всяком случае, еще раз, основной, ну, очень гигантский ресурс в открытой йоге тратится на то, чтобы вы все, вас всех собрать вместе, чтобы вы все не разбежались. Потому что, ну, начинает человек что-то делать. Поделал, бросил. А, вы мне надоели, я пошел. Меня не устраивает ваша сангха, там, ваши это. Ну, хорошо, ладно, ты куда-то пришел. Нет, я никуда не пришел, да. Ну ладно, он еще куда-то ушел в другую какую-то там тусовку. Так нет тусовок. Ну хорошо, ладно, человек сам свою начинает тусовку создавать и своей не создает. То есть, вот. В общем, не знаю, и поэтому до тех пор, пока человек не поймет, что с одной стороны сангха – это гигантская возможность, ну, общество, да, а с другой стороны сангха или общество – это гигантская головная боль, что надо внутри запасаться праной, только лишь для того, чтобы общаться с единомышленниками, с которыми ты рядом живешь. Потому что конфликт обязательный будет. Но если ты себя в облако праны обвернул, и он себя в облако праны обвернул, вы как-то еще найдете компромисс. А если нет, то начнутся трения и потом, ну, развал. Просто вот развал. Поэтому, по сути дела, даже жизнь в сообществе – это аскетизм. Ну, с одной стороны, да. А вот, конечно же, очень классно, когда есть объединяющая еще идея, вот как мы говорим, абсолюта, да. То есть, ну, собственно, так многие, в том числе и религиозные сообщества, они формировались, что если люди искренне верят, то, ну, как бы, тут объединяющая общая религия. Вы знаете, да, то есть еще 100 лет назад в основном государства, они, то есть вот понятие государства и главенствующая религия практически совпадали. То есть все косо смотрели, если там ты там другой религии и так далее. Да, это, почему? Потому что это какие-то, хоть какие-то правила игры. Ну и вот если про экопоселение в открытом, ну, в открытой йоге говорить, то у нас есть наши принципы открытые, ну, йоги, да, 3 принципа, вот, и они позволяют, но все равно надо детально прописывать любой конфликт. Вот раз что-то случилось, его надо проанализировать и на будущее написать правила поведения в этом случае. Вот это вот единственный способ, потому что... Так, еще что-то было, какой-то вопрос еще был, да? Прошу вас. Вопрос по поводу, вот вчера мы обсуждали, когда рекламу, решили, что делать пуджу на привлечение, значит, людей в зал, ну, как вроде бы нарушать их свободную волю. Вот. Но вот здесь такая мысль, что с одной стороны, как этот, преподавание йоги, это вот часть, можно сказать, ну, у меня просто еще вот пришла мысль за это время, что это тоже в каком-то смысле аскетичная помощь другим. Что, то есть, в одной части, вот как в первый день семинара, вот вы говорили, что мы, значит, как обезболивающим, вот, свою прану посвящаем другим, значит, обезболиваем, но потом нужно, чтобы, ну, то есть, это само по себе не будет решением, потому что они, как этот, конфликт все равно будет возникать с этого уровня. Нужно над ним подняться, как это, получить знания, тогда конфликт сам, как бы, устранится, и вот никто, ну, проблемы не будет. Вот, так, и вот с этой точки зрения, что... мы провели, допустим, практику аскетичной помощи, значит, там, как этот, волеизъявили и уповаем на то, чтобы им помогли, вот, а вторая часть получается, что, ну, как бы, можно же также и провести, как этот, практику на то, чтобы они пришли, и мы им, ну, как, не то, что мы им объяснили, да, как этот, как подняться над этой проблемой, ну, то есть, ну, и вторая часть, что вот, чтобы они получили знания и больше так не делали, мы тоже в каком-то смысле можем так, ну, так же сделать, да, практику. Да, я понял вопрос, значит, это все называется популяризация йоги. Понимаете, да, то есть вот... То есть в открытом доступе должно быть это знание. Не то, что мы его рекламируем, не то, что мы его навязываем, но оно должно быть в быстрой доступности. Если оно будет, то тогда в йогу будут приходить. Вообще, на самом деле, та же самая проблема сейчас в науке. Вот в науке та же самая проблема именно с популяризацией. Даже мне иногда кажется, что иногда в науке более жесткая эта проблема, чем в йоге. И представьте, вот какой-нибудь раздел там математики или физики, очень узкий, а туда молодежь не идет. Потому что молодежь идет, то, что разрекламировано, то, что распиарено. Вот сняли там фильм там, про физиков, раз, сразу конкурс повысился в физические вузы. А если бы не сняли, то они бы пошли куда-нибудь. Вот. И, ну, то есть, вот получается такая какая-то достаточно смешная ситуация, что для того, чтобы ученый мог работать, ему нужны деньги. А чтобы ему нужны деньги, кто-то должен им его дать, эти деньги. А чтобы им дали ему деньги, кто-то должен восхвалять и популяризировать все, что он делает. То есть это уже художники, поэты, там, писатели и так далее. Но они-то, собственно, не ученые. Художники, поэты, писатели, они там не ученые. Они из другой области. Да? Но вот если они их не продвигают, то просто о этих научных знаниях никто, ну, не знает. Некоторые говорят, ну как, ну хорошо, ну есть же там промышленная наука такая вот, прикладная наука. Ну, допустим, там компания какая-нибудь телефоны производит, она заинтересована в новых технологиях. Ну да, но они уже выхватили то, что уже известно. Но они не в состоянии понять, что в потенциале еще может быть. Для этого нужен свободный поиск ученого. А народ туда не идет. Ну, во-первых, потому что там денег мало. Во-вторых, потому что никто не знает, что это. Тут нет вот этой вот культуры. И нужны какие-то статьи, какие-то популяризаторские статьи. Но тут тоже обратная сторона. Слишком уж поверхностное популяризаторство приводит, ну, если про науку говорить, людей несерьезных. Потому что наука – это тяжелый труд. Ты работаешь, работаешь, работаешь, и один из тысячи получает результат. Все остальные 999, они результата не получают. Мы-то знаем о тех, кто там что-то достиг, но чтобы эти что-то достигли, другие должны им помогать в чем-то невидимом, черновой работе. То есть очень сложная ситуация. То есть нужен некий такой культ. Вот аналогичная ситуация и в йоге. Должен быть какой-то культ, что, ребята, что-то интересное, что-то доступное, но постоянно добавлять, что, ребят, вот вы услышали, скажем, мою лекцию, она вам понравилась. Я много баек, анекдотов рассказал. Но если после этой лекции вы не зарегистрировались на интернет-йога-курсы, грубо говоря, openyogaclass.com, и не стали систематически изучать йогу, то, ну, фактически я воздух сотрясал. Я выступал как этот самый юморист, понимаете? Юмористы собирают, вот и зрительный зал, ой, хорошо, на ура, да, то есть вот и помните, да, что не покупайтесь на то, что вас смотрят. Меня тоже много смотрели, только толку. Посмеялись и выключили. Вот если человек потом вот этот вот мост не сделает от чего-то понятного, интересного, смешного к систематическому, глубинному изучению, шаг за шагом постепенно, то это как бы сомнительное. Ну, то есть вот это должна быть связка. А если ее не будет, то ничего не будет. Что йога, вот знаете, как вот... Вот я вот позволю себе привести пример, как у нас, допустим, в МИФИ в свое время квантовая механика преподавалась. Это очень серьезный раздел. Но вы в квантовой механике ничего не поймете. Да, причем это понимание должно быть не на уровне вот этих вот баек, там, сейчас YouTube, там каждый второй про кота Шрёдингера что-то начинает лепетать, не понимая сути, не понимая философии. А понимается философия там невоображением. Уже квантовая механика как раз тот раздел физики, где воображение наше не работает. А понимается исключительно через математические формулы. Вот ты берешь, там пишешь функцию, понимаете, эту самую, волновую функцию, а она в этом самом, теория... А до этого ты должен знать теорию функций комплексных переменных. Потому что все наши числа 1, 2, 3, 4, 5... к которым мы привыкли, это частный случай более общего представления числа, которое называется комплексным числом, где есть действительная так называемая и мнимая часть. Но в школе даже вроде это должны были бы изучать, понятно, в школе никто не изучает, но если вы не понимаете этого раздела математики и начинаете что-то лепетать про кота Шрёдингера, Ну, собственно, вы говорите то, что вы не понимаете. Да, красиво звучит, да, вы как попугай выучили красивый анекдот, да, его красиво повторили, но вы не понимаете сути, потому что эта суть, ты садишься и пишешь формулы. Формулы, формулы, формулы, потом ты получаешь конечную формулу, и вот с этого момента ты начинаешь ее интерпретировать. А что бы это могло значить в обычной жизни? Так вот, чтобы дойти до этого уровня квантовой механики, 3,5 года совершенно суровой математики. И дифференциальное исчисление, интегральное исчисление, опять же ТФКП, значит, и там еще, ой-ой-ой-ой-ой, там всего, там, начиная от линейной алгебры с аналитической геометрией, и дальше, потому что дальше ты не двинешься. Это очень нудно, это очень долго, это решаешь задачи, это математика, это, знаете, это не драйв, что там у тебя, сейчас вот я тоже, вот ученые там, связанные состояния частиц, что вот они там построили квантовый компьютер, что-то, ну, вы не понимает народ, потому что понимать там, ну, вот что-то можно из механики понимать, себе воображать, и то тоже с трудом. Вот Земля вращается вокруг Солнца, значит, по орбите в виде эллипса. Да нет, там очень сложное движение, она вот такими волнообразными движениями. То есть, ну, там, ну, в общем, это только математика, там воображение не работает. А математика это очень скучно, тяжело и скучно. И вот если не будет связки от лекции про кота Шрёдингера, про какой-нибудь квантовый компьютер или какое-нибудь связанное состояние частиц, что это фантастика, а потом говорит, ребята, вы хотите вообще разобраться, как это работает на самом деле, чтобы вы сами могли это воспроизвести? Вот если этой связки не будет, мало толку. Мало толку. И, хотя тоже полезно, да, будет во всяком случае уважать вас. Я же говорю, что когда в советские годы говоришь, я физик, все, кул. С американцами общаешься, там, я физик, ну да, ну да, не всем так повезло, да, да. А когда с американцами говоришь, или раньше, когда говоришь, у меня MBA крутой, все, да. Так, значит, поэтому популяризация нужна. Значит, какой вывод? Заводим YouTube-канал. Берем лекции из Open Yogi. Вы можете все наши лекции брать и переиздавать на своем. Ну, взяли, скачали, перезалили на свой. Потому что у вас какой-то свой круг общения, да, интересов. И так далее, и так далее. Вот таким вот, может быть, образом кому-то на глаза попадется что-то интересное. Мы стараемся, вот почему я говорю, рекламу надо всегда в лекции вставлять. Потому что это может оказаться бог знает где. Но так, человек заинтересовался, так, а где бы еще посмотреть-то? А, да, сайт есть. Ну, может быть, вероятность, что он начнет проходить курсы. Поэтому еще раз, вот здесь сейчас, если каждый из открытых йогов не начнет пиариться, если он не начнет популяризировать, мы просто схлопнемся. Вот раньше проще было, потому что я помню, где-то в одном, ну, понимаете, вот сейчас каждый день количество видеоблогеров растет. Ты просто не пробьешься через это. Все шумят, все кричат. Да? Раньше была такая тишина, ты кричишь «Йога!» И так со всей страны раз-раз-раз-раз-раз прибежали. А сейчас там включаешь, гул стоит, грохот. И такой «Йога-йога!» Как комариный писк, да. И никто и не слышит, что тебя. Поэтому стратегия поменялась. Значит, надо что? Надо... Ну, как-то более широким охватом идти, да, а широким охватом тоже все новое, в общем, заводите YouTube-канал, копируйте туда наши лекции и свои вставляйте. И так постепенно то нашу лекцию посмотрят, то вашу, потом к вам привыкнут, и вы тоже вырастете. Понимаете, да, это же тоже богатство, когда вас знают. Так, давайте дальше, друзья, еще у нас есть там сколько-то минут, да? Да, да, вопросы еще прошу вас. По теме нашей семинара или еще по какой-либо. Чудесненько. Значит, если вопросы зреют еще, тогда практика. Значит, открываем окна двери, проветриваем и через 5 минут практика. Кто у нас ведет практику? Отлично. Владимир Ильич, есть догадка по поводу конусного пожарного ведра. А, ну. Знаете, вот пока гулял, честно, в интернет не залезал. Ага. Честно. Значит, пока гулял, минут 15 было после обеда, я подумал, смотрите, когда горит кровля, ага, огонь прячется вовнутрь иногда и чаще всего. Нужно пробить доступ вот к этому огню, который внутри. А если железная кровля? А есть стыки. Нет, так стыков как раз не должно быть в железной крови. Иначе смотрите, конус получается у него очень сильный момент, вершина, а еще наполненный водой, да, это хороший вес. То есть его можно использовать как пробойник. И он берет двумя руками, пробивает и заливает вот в эту дырочку. Ага. Так, еще у кого-нибудь были эти самые предложения? Да воду легче так наливать. Углей нет. Куда наливать? В ведро. Почему? Потому что если плоское дно, погружение в колодец, раз, да, будет. Пожарные ведра, раз, они конусные вот на пожарном щите. Почему конус? А почему не классика? Черпать. Вот, не знает. Вот, растем. Ай? Лед на реке или на водоеме. Это тоже мой. А, так, зимой, да. Ну, еще у кого ответ? Так, давайте, еще у кого еще? Так, хорошо, еще у кого? Ну что, все... Нет, просто некоторые знают и молчат. Можно, да, некоторые знают и молчат. Да. Ну, на самом деле, прозвучал ответ... Я просто на нем не стал акцентировать внимание. Дело в том, что в хозяйстве ведра всегда нужны. И их всегда снимают с этого. Чтобы не украли ведра, понимаете? Потому что с ведром вы никуда. Вот вы не поставите. Да, оно бесполезное во всех смыслах, кроме как зачерпнуть и вылить, понимаете? Да? А так как всегда это неожиданно, да? Обычно, сейчас временно возьму, потом верну. И вот, понимаете, история, память человечества, знаете, как это, естественный отбор, да, он показал, что нет, нельзя такое делать, потому что никогда нет ведер, никогда. А треугольное, оно просто бесполезное. В нем и таскать тяжело, у него центр тяжести смещен, он разливается, да. А гипотез самых разных всегда это самое. А вот такая вот жизненная, да, человеческий фактор, понимаете, да. Да. А что, наторговали? На сколько? Кто мистер торгаш? Так, друзья, я немножко подустал. Проведите вместо... Игорек, проведи вместо меня всю эту... Так, давайте, проведите эту... А то, что надо сначала собрать налог? В общем, решите весь этот вопрос. Так, а кто торговал? Налог. Сейчас мы вызовем одного, кого мы знаем. Слушай, я еще первый раз. Разведи шубы. Здесь можно что угодно продать. Вот. С этого всего сколько жизни? 20 было. 20. Ну, от прибыли опять. 20%. Не от прибыли, а вообще от оборота 20. А как, откуда знаю? Я скажу, что у меня прибыль 1 рубль. Нет, здравствуйте, а как же честное слово? Нет, я на прибыли. От прибыли, потому что там есть такой товар, который от всего, то там ты в минуса уходишь такие, что мы будем продавать. Тогда от прибыли. Да, то есть получается, блин, парень. Все, да, закончили. Да, практика йоги парная.